Марк. Дела в Black Motors оказались хуже некуда. Теперь я понимал, почему Зуб прятал взгляд, уверяя меня, что все на мази. Я-то размахнулся. Сейчас налажу дело с итальянскими поставщиками, с японскими. Будем продавать то-сё. Ага, как же. Птенец сдох, не взлетев. Пришлось разбираться с какими-то основными, базовыми вещами, которыми почему-то не занялся ни один прежний управляющий. Как выяснилось, Black Motors уже с полгода работал с убытками. Продавали то, что оставалось на складах, а оставалось в основном какое-то дерьмо. Нужно было полностью все переделывать и переоформлять. Я решил, что потом обязательно стрясу с Зуба за обман, а пока оставалось лишь стиснуть зубы чертовы каламбуры и впахивать. Так что сегодня я отправился в Блэк ни свет ни заря. И офигел, увидев у дверей сидящую прямо на земле фигурку королевы. Точнее, не совсем на земле, на собственной кожаной куртке, но это мало что меняло. «Ты чего так рано? Мать родная из дома выгнала». Уже пошутив, я вспомнил, что в ее случае это правда. Она вскинула голову, удивленно взглянула на меня, тут же прищурилась. Солнце светило ей прямо в глаза. «Ой, это ты?» Я думала, Кузьмич первым приедет. «Так что ты здесь делаешь в такую рань?» Я приехал в 7, салон открывался в 9, на 2 часа раньше. Это слишком даже для самого мотивированного работника. Достал ключи, открыл дверь. Королева прошла за мной следом, не скрываясь, зевнула, как кошка. Я только сейчас заметил ее легкую помятость и алкогольный дух. «Ах ты, малолетняя пьяница!» «Сам ты!» — вяло ответила она. Прошмыгнула в туалет, стала плескаться водой, умываясь. Я подошел и оперся о косяк, наблюдая за ней. Она наклонилась над раковиной, ткань майки обрисовала острые лопатки, внизу виднелся кусочек нежной кожи поясницы, впадинка позвоночника, и опять на ней вечные черные джинсы. Первый раз вижу девушку, у которой в гардеробе, кажется, одни только черные джинсы. Поссорилась с дружком, выгнал тебя. Девчонка, не отвечая, дернула плечом. Я некоторое время смотрел на нее, а ведь, похоже, я угадал. Вот урод. Мне очень захотелось вскрыть ему черепную коробку и поворошить опилки в ней. Ладно, поссорились, но разве это основание гнать девушку ночью на улицу? «Слушай, королева...» Она резко повернулась. «Отстань от меня!» Сердитые глаза сверкали, но мокрое лицо и волосы делали ее похожей на взъерошенную кошку, котенка со вздыбленной спинкой. «Да я вроде и не приставал, пока...» Я отошел и направился в подсобку. Достал ручку и лист бумаги, быстро написал нужное, вышел в салон. Королева уже устраивалась на рабочем месте. «Держи», — вручил ей. Она подозрительно приняла бумагу, брови вздернулись, уставились на меня, уже без враждебности, с непониманием. «Мой адрес», — сообщил я. «Я помню, ты сильная, самостоятельная женщина, просто на всякий случай. Чтобы тебе не приходилось отсиживать на земле свои яичники или что там у вас. Если твой дрыщ снова погонит тебя на ночь глядя, позвони». «Ты серьезно?» — недоверчиво спросила она. «Я не пойду к тебе жить». «А тебя никто и не зовет ко мне жить», — я засмеялся. «Но если положение безвыходное, временно приютить могу». «Нет, на самом деле я не прочь был бы пожить с симпатичной крошкой, чтобы она готовила, убирала, ухаживала за домом и за мордой, и, разумеется, согревала бы мою постель». Но обычно девушки слишком быстро начинали качать права. Сначала «сделай то, сделай сё», а потом «на следующих выходных мы идем знакомиться с моей мамой, ты же не возражаешь?» «Если вовремя не соскочить, то не успеешь опомниться, и ты уже женатый с 2 спиногрызами». Пока что холостяцкая жизнь привлекала меня сильнее. Нет, лет через 5-10, не раньше. Королева молча убрала адрес, не выбросила и не разорвала на моих глазах. Уже прогресс. Чтобы не напрягать ее, я ушел в подсобку. И началась битва с документами и отчетами. Я так загрузился работой, что чуть не пропустил обед. Вышел, Королева как раз обслуживала покупателя. Я остановился на пороге, наблюдая за ней. Она улыбалась, аж глаза искрились. Покупатель, мужик лет 30, тоже давил лыбу. Было бы сложно не давить, глядя на нее. Параллельно она вбивала в кассе нужные данные и ухитрялась поддерживать беседу. Мне захотелось послушать, о чем они говорят. Я с легкостью мог представить себе и то, что мужик подкатывает к ней, и то, что советуется о типе двигателя, и даже то, что спрашивает, куда ему лучше отвезти своих детей на выходные. Королева была такая, многогранная в этом смысле. Наконец он оплатил покупку и ушел, помахав ей на прощание. Королева уселась на свой табурет, и ее вмиг словно выключили. Руки безвольно повисли, углы губ поползли вниз. Она сразу показалась старше своих лет. «Эй!» — я не успел сообразить, что делаю, как уже двигался по направлению к ней. «Ты обедала?» — она вздрогнула, словно очнувшись. «Нет, еще». «Ну так пойдем, я тоже еще не ел». Она помотала головой. «Я на диете». Я окинул взглядом ее худосочную фигурку. «Какая еще диета с таким весом?» «Сколько она говорила? 47 кило, в два раза меньше меня». «В Black Motors запрещено сидеть на диетах. Слышала? Правила компании». «Что? Ты это придумал?» Она все же рассмеялась. «Действует с сегодняшнего дня. Идем. Мне все равно скучно есть одному. За счет фирмы». Я осторожно, готовясь к тому, что она в любой момент вырвется, подцепил ее за локоток. «Ничего, позволила». Кассу мы оставили на Кузьмина и вместе вышли на залитую солнцем улицу. «Сюда». Я повернул ее за плечи, когда она рванула было куда-то вперед. Подвел к своему моцику, достал шлем. «Мы что, поедем куда-то?» «Я хочу есть там, где меня точно не отравят». Я надел на нее шлем, усмехнулся, увидев рожицу, которую она скорчила. Сам надел свой. «Как насчет суши?» Королева вытаращила глаза, но кивнула. Мне было интересно, о чем она думает и чего ожидала от меня, что я поведу ее грызть бифштексы или мотать на вилку спагетти в итальянском ресторане. В принципе, и то, и другое я тоже любил, но сегодня хотел суши. Я сел на мот, она тихо устроилась сзади, не смог отказать себе в удовольствии втопить почти сразу на большой скорости. Но девчонка не испугалась, наоборот, одобрительно взвизгнула. При въезде на шоссе я притормозил, ее слегка швырнуло на меня, и тут я обалдел, потому что по телу хлынула обжигающая волна. От одной мысли, что сейчас ко мне сзади прижимаются ее аппетитные троечки, ёшкин кот, кажется, я серьезно настроен затащить ее в постель. На шоссе мы влились в плотный поток. Это была странная поездка. Я чувствовал ее сзади и фантазировал о том, как посадил бы ее на бак, как она ехала бы спиной к движению, лицом ко мне, обхватывая меня ногами. Разумеется, в короткой юбке, задравшейся бы так, чтобы видеть лишь краешек трусиков. Она бы смотрела на меня своими колдовскими разными глазами, дышала бы пьяно и быстро, невольно заведясь от вибрации бака под ее маленькой попкой. Облизывала бы свои коралловые губки. Взгляд заволокло бы туманом, а потом я бы остановился и взял бы ее, готовую и горячую. В общем, когда мы приехали на место, готов был как раз я. Вставать было неловко, да и двигаться тоже. Хорошо, что плотная ткань джинсов помогает скрыть некоторые спонтанные ситуации. Хиро оказался на месте. Ловко жал рисовые колобки. Я поздоровался, он кивнул, белозубо улыбнулся. «Ирасяй!» «Что это он сказал тебе?» — спросила шепотом королева, когда мы устроились. «Добро пожаловать!» Я вручил ей меню. «Выбирай, не стесняясь!» «Ты говоришь по-японски?» На ее лице появился восторг. «Ну так, немного», — расплывчато ответил я. «На самом деле, я общался на японском свободно, жил там где-то с год. Путешествовал по их обалденным, но ужасно узким дорогам, общался с тамошними мотоциклистами, даже состоял в одной небольшой мотогруппировке, которую крышевали якудза. Правда, до дела никогда не доходило, японцы не хотели светиться с высоким белокожим гайдзином». Ну а с Хиро я познакомился уже здесь. на одной из японско-русских встреч, неизбежно переходивших в русско-японские пьянки. «Обалдеть!» — проронила королева и уткнулась в меню. «А что такое магуро?» «Тунец». «Прикольно. А торо?» «Тоже тунец. А еще кацуо, аками, оторо и цуна. Тоже тунец». Королева, по-моему, подумала, что я над ней издеваюсь. Подняла полные скепсиса глаза. Я со смехом развел руками. «Ну, это как у эскимосов. 30 слов для разных видов снега. Просто японцы очень любят тунца. Ты в первый раз в сушечной? Давай я закажу по своему вкусу. Хиро готовит, пальчики оближешь». То ли мой заказ пришелся ей 100% по нраву, то ли она была очень голодна, но уминала королева за двоих. К концу ланча к нашему столику подошел Хиро. Мы немного поболтали, и я с удовольствием увидел, как округляются ее глаза и рот. «Новая подружка?» — спросил Хиро, метнув на нее хитрый взгляд. «Подчиненная». Он видел меня с разными девушками, и я почему-то не хотел, чтобы он думал о королеве, как об очередной симпатичной пустышке. Но этого японца не проведешь. Он покивал и поднял большой палец вверх, словно одобряя выбор. Мне понравилось наблюдать, как она пробует незнакомую еду. Обучать разным мелочам, рассказывать о Японии, видеть, как сияют ее глаза от интереса и восторга. Заодно невзначай расспросил ее о себе. Королева без проблем рассказывала о прошлом, особенно о том времени, когда ее отец был жив. Но чем ближе к настоящему, тем болезненнее, похоже, становилась тема. Про уход из дома упомянула мельком. Сказала, что не ладила с отчимом, а мать встала на его сторону. Мне это было близко. Моя мать тоже всегда принимала сторону отца. И для меня в свое время это тоже было болезненной темой, так что я не стал расспрашивать детальнее. Попытался перевести разговор на дрыща. Мне не нравилось, что она тусуется с парнем, который может выгнать ее из дома. Но королева гневно зыркнула на меня и отказалась продолжать беседу. А потом я заметил синяки на ее запястьях. Она, похоже, не обращала на них внимания, даже не прикрывала особенно. А мне они врезались в глаза, заплясали инвертированными белыми пятнами. Я почувствовал такую ярость, что аж руки задрожали, в ушах зашумело от гнева. «Ах, он тощий сукин сын!» Я представил, как смачно врезаю этому козлу по его вытянутой роже, как он откидывается назад, рассыпая из носа кровавую юшку, а изо рта — осколки выбитых зубов. «Где он живет? Адрес?» Похоже, мой голос или выражение лица ее напугали. Королева запнулась на полуслове, округлила глаза. «Чей?» — спросила через паузу. «Твоего...» — я в последний момент проглотил матерное словечко. «Этого, у кого ты живешь?» «Зачем?» «Назови мне свой адрес. Немедленно!» — потребовал я, подавляя желание стукнуть по столу. Не спуская с меня непонимающий взгляд, королева выдала адрес. «Окей». Я записал его в телефон. Пока писал, начал немного отходить. «Спокойно, Марк, за избиение малолетки, а парень там хоть и двухметровый, явно не старше 18. По голове не погладят, успеешь разобраться, не обязательно прямо сразу лететь. Если хоть еще один синяк на королеве прибавится, тогда и съездишь». Самоуговоры подействовали, и расплачивался я уже почти спокойно. Зато когда мы вышли, королева начала совать мне деньги, якобы оплатить свою долю, и мне снова пришлось слегка рявкнуть, чтобы она унялась. Надулась, молча нахлобучила шлем, и всю дорогу держалась только за бак, чтобы, не дай Боже, не коснуться меня. Я только усмехался под шлемом, а когда мы подъехали к салону, затормозил нарочито резко, чтобы ее бросило на меня. Она, кажется, поняла, что я сделала это специально. Не дожидаясь, пока я скажу «Окей», спрыгнула с моцика. «Явное нарушение правил безопасности». Стащила шлем, кинула на заваленный барахлом стол и ушла. Я еще вспоминал прикосновение ее тела к спине, когда зазвонил телефон. Взглянув на экран, я ткнул в «снять трубку». «Слушаю». «Привет», — раздался хорошо знакомый голос Макса, моего брата по отцу. «Я на 5 минут». «Да ты всегда ненадолго, когда пить пойдем, или хотя бы ночные покатушки устроим». Макс усмехнулся и без перехода продолжил. «Он в курсе, что ты вернулся, Марк». Я от души выругался. «Вот так и знал. С хорошими новостями ты не звонишь. И что, снова хочет прибрать меня к рукам? А что ты думал? Ты его единственный сын. От правильного брака, в смысле. Важный элемент его образа». Шел бы он со своим образом. Макс снова суховато усмехнулся. «Так что, в общем, поосторожнее там, не подставляйся. У него на тебя планы. Да догадываюсь. Устроить на тепленькое местечко где-нибудь в администрации города, таскать повсюду за собой, как знамя, и махать перед журналистами». Я опять помянул батю неласковым словечком. На этот раз про себя. «Будь другом. Постарайся, чтобы он как можно дольше не знал, где именно я нахожусь и чем занимаюсь. Чую, не даст он мне спокойно развивать свое дело». «Это сложно. Я с ним общаюсь еще меньше твоего. Сегодня встретились чисто случайно. Он просто начал расспрашивать о тебе». «Ясно. Спасибо, что держишь в курсе». «Ладно, давай. А покатаем обязательно. Я только улажу тут один вопрос». Я попрощался с Максом, засунул телефон в задний карман и, хмурясь, вышел в помещение салона. Все-таки отец прознал. Неудивительно. Я уже несколько месяцев как торчу на родине. Когда-то он должен был выяснить. Значит, скоро ждать его на пороге. Его или его амбалов, чтоб их всех скопом черти побрали. Королеву в тот день я отпустил пораньше, отсыпаться. Она почему-то не выказала никакого энтузиазма, уточнила, нельзя ли остаться поработать, а когда я сказал, чтобы проваливала, молча собралась и ушла. В тот момент я совершенно забыл об ее дрыще, а когда вспомнил, на часах была уже 9:30, а на телефоне 2 пропущенных звонка с незнакомого номера. Я перезвонил, теряясь в догадках, неужели отец нашел так быстро, но на том конце никто не взял. Вот тут меня как обухом по затылку хватило. Королева! Наверняка звонила она. А если так, значит, что-то стряслось. И если теперь она не может взять, то я ж убью его нахрен, если он с ней что-нибудь сделал. Жил парень довольно далеко, и я выжимал под 200, когда движение на дороге позволяло. Не припомню, когда б я так радовался тому факту, что мод — средство передвижения от пробок независимое, и все равно путь занял у меня с полчаса, во время которых я на каждом светофоре проверял телефон и пытался дозвониться до, предположительно, королевы. Дом оказался обычной панельной многоэтажкой. Лифт уехал перед самым моим носом, и я помчался вверх пешком. Добрался до нужной квартиры, несколько раз нажал на кнопку звонка. Внутри нарастал гнев, подогреваемый тревогой. Открыть мне не торопились, и я застучал кулаком. «Где ж этот сукин сын?» Наконец послышались шаркающие шаги, и в двери открылся кружок света. Глазок. «Кто там?» — послышался подозрительный женский голос. Это меня несколько охладило. Я почему-то не ждал, что меня встретит женщина. Причем, судя по голосу, немолодая. «Добрый вечер. Могу я поговорить с вашим сыном?» «Что вам нужно от Ванечки?» Подозрительности в голосе прибавилось. «Не сколько от него, сколько... Я ищу девушку, Александру. Она не у вас?» «Хрен с ним, с Ванечкой. Возьму королеву и увезу к себе. Не стоит ей здесь оставаться». «Смотри-ка, вот за ней уже и приходят». А вот это прозвучало явно недовольно. «Не мне, скорее, в сторону». Следом раздался неразборчивый мужской голос. «Дрыщ дома?» Я постучал еще раз, напоминая о себе, откроют они или нет. Открывать там не собирались. «Нет ее уже здесь», — снова сказала женщина, громко и враждебно. «Ищите в другом месте. До свидания». «Это в каком другом?» «Понятия не имею. Ушла и вещи свои забрала. А уж когда приходила, я не в курсе. Вам там виднее, где она может быть». Глазок погас. Женщина, кажется, собралась уходить. Я не имел ни малейшего понятия, где может быть королева, но ясно одно — в этой квартире ее нет точно. Если, конечно, ее не держат связанной в заперти, но это уж слишком отдает мыльным телесериалам, чтобы быть правдой. На всякий случай я громко пригрозил. «Если я ее не найду, я вернусь». «Уходите, мы ничего не знаем», — послышался отдаленный голос женщины. Ероша волосы на затылке, я спустился вниз. Сел на мот, завел мотор. «Ну и куда она могла пойти? Может, ко мне?» «Для начала заеду и проверю. И если ее там не окажется, поставлю на уши всех и каждого, но найду». Взбудораженный, встревоженный, сбитый с толку, я снова погнал через весь город в обратном направлении.